Лев Николаевич встретил нас в Туле. Он здоров, весел, мил и бодр, чему я была рада. Соня писала, что он хандрил и кашлял, и я боялась его встретить хворым. Нас ожидают катки тройкой. Катки род линейки. Тот же Индюшкин с подслеповатыми глазами и доброй улыбкой, тот же барабан в корню с шлеёю, подвязанной веревочкой, и милая белогубка и стрелка на пристяжке. О, как радостно забилось мое сердце при виде всего этого! В Ясной все то же. Тетенька встречает меня словами. «Наша милая Таня возвращается к нам с ласточками». «Наша-то, наша приехала!» — кричит Наталья Петровна, обнимая и целуя меня. Соня здорова, весела, и опять у меня с ней бесконечные беседы. «Таня, ты просила меня устроить тебя одну внизу в маленькой комнате», — говорила Соня. «Я приготовила тебе. Пойдем смотреть. Без твоей просьбы я бы не решилась поместить тебя в такую комнатку». «Ты знаешь, мне совестно, и кажется, что я стесню вас с прибавлением вашего семейства», — сказала я. «Какие пустяки ты говоришь!» — воскликнул Лев Николаевич. «Ты нас никогда ничем не стеснишь. А потом ты думаешь, ты даром живешь у нас?» «Я тебя всю записываю!» — сказал он, смеясь, полушутя, полусерьезно. Соня повела меня вниз. Я не узнала этой комнатки в одно окно. Пол был обит сукном, постель, туалет — все было белое, прозрачное, с розовыми лентами. Драпировки, стены — все белое. Я была очень довольна. «А рядом с тобой будет детская с Марьей Афанасьевной, Сережей и девочкой Таней, которую я ожидаю в октябре», — сказала Соня. Тяга вальшнепов была во всем разгаре, и в тот же вечер Лев Николаевич и мы все поехали на тягу. Мы остановились недалеко от пчельника в молодом лесу. Все заняли свои места. Рыжий сеттер Дора, еще щенком подаренный Льву Николаевичу моим отцом, теперь красивая большая собака, лежала у ног Льва Николаевича. Тишина была полная. Даже Соня, не умеющая сидеть без дела, находя себе всегда какое-нибудь занятие даже в лесу, притихла. При приближении вальшнепов с их характерным хорканьем и свистом все замирало. Дора, навострив уши, сидя на задних лапах, вся превращалась в слух. Быстро, как бы раскачиваясь на лету, пролетали парами и по одному вальшнепы. Слышался взвод курков, раздавались выстрелы. Но не знаю, к счастью или к несчастью, но выстрелы были редко удачны. Я раньше бывала в этом лесу, но теперь не узнала бы его. Так красив был его весенний пушистый наряд при закате солнца. Вдали кричали зайцы, и слышалось фырканье наших лошадей. «Таня!» — окликнул меня Лев Николаевич. «Каков вечер? А запахи какие? Лучше твоих пармских фиалок!» Примечание. Пармские фиалки — духи. «Да-да, прелесть!» — восторженно отвечала я. «А ты не знаешь, что я испытываю? Какой рай после городской пыли, духоты и треска мостовой!» Я в первый раз видела весну в деревне. Она трогала меня. Эта весна действительно была такая, какую описал много позднее Лев Николаевич в романе «Анна Каренина». Прекрасная, дружная, без ожидания и обманов весны, одна из тех редких весен, которым вместе радуются растения, животные и люди. Что можно прибавить к этому описанию? Брат Саша говорил Льву Николаевичу, что утренняя тяга не так хороша, как вечерняя. Это взволновало отца.